سلمان رضي الله تعالى عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم رواه مسلم. سلمان هو أبو عبد الله سلمان الفارسي وقال له سلمان الخير تستجيبه называли Сальман Хайр. Мауля Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям ва аснуху мин Фарис. То есть он был вольноотпущенник посланника Аллаха, и саллаху саллам посланника Аллаха купил. Он был захвачен в плен, и то есть и в конце концов дошел до того, что посланник Аллаха, алейхи саллаху саллам, его купил себе, то есть купил и отпустил его, то есть он принял ислам. И первую битву, в которой он принимал участие, эта битва была Хандак. И был из, то есть, из ученых, и был из, из великих сподвижников посланника Аллаха, алейхи салату вассалям. И вавалляху Умару аль-Мадаина, то есть и Умар ибн Хаттаб, то есть ставил его правителем над разными изгородами, то есть над некоторыми из городов. Вакана мин аль-муамирин, вакиля Ааша миатини ва хамсина, вакиля саласа миа ва хамсина санатам. Но, то есть, некоторые сказали, то, что Сальман аль-Фариси жил 250 лет. Некоторые сказали, что он жил 350 лет, но то есть Захаби сказал, что это недостоверно. Аллаху алейхи. То есть он питался на деньги, которые сам зарабатывал своими руками, будучи правителем, да? То есть, будучи Умар ибн Хаттаб ставил его правителями над городами, то есть, и он во всех случаях питался только он и его семья на те деньги, которые сам он зарабатывал своими руками, а ту зарплату, которую давал ему Умар ибн Хаттаб, то есть, да, как правителю и так далее, он все это раздавал садака. Мата бель Мадинати саната хамсин, то есть он умер в Медине в 50-м году, мехиджры вакыли санатей ва саласин, но некоторые сказали, что в 32-м году мехиджры. Кал лакот нахана Расулуллах алейхи салату ассалам анна сакбула кибрата бивайтин ауболи, валь мурады анна сакбула бифуруджина. Анда хуруджи гайтин ауболин. То есть речь идет о том, что посланник Аллаха алейхиссалату вассалам запретил справлять нужду, то есть будь то по большому, будь то по маленькому, поворачиваясь в сторону кибля. Да? Истикбар это, то есть это поворачивается лицом, истикбар это поворачивается спиной. То есть здесь речь идет только про поворачивание лицом. Но есть другие хадисы, где посланник Аллаха алейхиссалату вассалам то есть также запрещает поворачиваться будь то лицом, будь то спиной, если хадисы придут иншаллах. Да. Как он сказал, что хадис от Абу Аюб аль-Ансари: «Ля тастакбилу кыблата, ва ля тастадбируха бигайтин ва бовлин, ва ля тушрику ва гариба». То есть там запрет на этот хадис приводит Бухари, Муслим и другие, запрет на то, что поворачивается будь то спиной, будь то лицом. А он настанжа бильямин. Ва хаза гайру нахи ан массил дакари бильямин ан дальбауле алладе мара. То есть, и также посланник Аллах, алейхиссалям, запретил подмываться правой рукой, то есть подмываться или утираться. Это не тот запрет, где шла речь, где посланник Аллаха, алейхиссалям, то есть на прошлых уроках, где посланник Аллаха, алейхиссалям, запретил во время справления нужды по-маленькому, то есть именно во время справления, то есть держать свой половой орган левой рукой, правой рукой. Да? То есть там шло про одну речь, то есть одержать половой орган во время справления нужды, а здесь вот речь про то, что то есть, подтираться или подмываться правой рукой после справления нужды. Аль-истинджау изалату наджви бильмаи ау-ль-хиджара. Что касается аль-истинджа, то есть это что? Убирание экскрементов, то есть будь то водой, будь то, то есть убирать со своего тела, будь то, то есть остатки кала или остатки мочи, будь то водой, будь то камнем. Ау-ан-настанджи раджи-айн ва-ху-ар-рос. То есть раджи-ва-рос, то есть это кал животных называется раджиа. Ау админ, то есть это кости. Равах муслим. Аль-хадис фихи нахью ан истикбаль кибляти вахиль ка'бату. Кама фассараха хадису аби аюба фи каулихи фаваджадна марахида. Акад буньят нахваль ка'бати. فَنَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ. То есть это следующий хадис, который будет. То есть здесь хадис указывает на то, что запрет на поворачивание лицом в сторону Аль-Кибля. Аль-Кибля это место еще Аль-Кааба. Но здесь не ограничивается, то есть как мы говорили, только лицом. Да? Туда входит и лицом, и поворачивается спиной. ثم قد ورد النهي عن استدبارها أيضا كما في حديث أبي هريرة عند مسلم مرفوعا إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. Также пришел запрет на запрещенное справление нужды говорящих с дыхан во время, то есть будь то по маленькому, будь то по большому, поворачивается как лицом, так и спиной во время кибли. Во время хадисы другие из хадисов, которые указывают на это. واختلف العلماء هل هذا النهي للتحريم أو لا على خمسة أقوال أقربها الرابع. То есть это слова Ас-Санъани. То есть он сказал то, что то есть ученые разногласят на пять мнение во время исправления нужды. Одни сказали то, что запрещено полностью, то есть будь то в помещении, будь то не в помещении, будь то поворачиваться лицом, будь то поворачиваться спиной во время исправления нужды, будь то по большому, будь то по маленькому. А второе мнение, те ученые, которые сказали запрещено то есть можно в помещении, но вне помещения, то есть как на открытом на улице или то есть в открытое пространство, где-то в пустыне или это, когда нету между тобой препятствий, там что запрещено. А что касается в помещении, то можно как и лицом поворачиваться, так и спиной. Некоторые ученые сказали то, что запрещено на улице. И также запрещено в помещении лицом поворачиваться, но можно спиной. То есть одно из мнений, которое предпочел имам Ас-Санъани, и также то есть Садык Хасан об этом упомянул, «Багланаху яхраму фис-сахара дуналь амран». То есть то, что запрещено на открытой местности, но не в помещениях. Да? Лянна хадис аль-ибахати варадат фил амран ва хумилат алейхи ва хадис аль-нахи ан залик фил фада. То есть, почему? Потому что то есть, эта группа ученых собрали хадисы таким образом, то, что сказали, пришли хадисы от ибн Умар, да, то, что он видел посланник Аллаха, то есть, когда он забрался на дом, где была его сестра Хафса, то есть, и так у него случайно получилось, то, что он, в тот момент посланник Аллаха был дома, исправлял нужду, и ибн Умар увидел, как он сидел, и был, то есть, спиной повернулся в сторону Кабы. Также, то есть, и этот хадис ученый говорит то, что дали на то, то что в помещении можно поворачиваться в сторону, то есть Кабы, будь то спиной, будь то лицом. Нет, ученые ограничили это, то что можно поворачиваться только спиной. И более достоверное мнение Аллаху А'лам, то, что нельзя поворачиваться ни спиной, ни лицом, ни в открытой местности, ни в помещении. Масали Халафия Джиддин, шейх Аллама Ашаукани, упомянул 8 мнений в Нур-Аутар, то есть собрал их, привел их не доказательства, тот, кто хочет вернуться, то есть более подробно там. Более достоверно мнение Аллаху А'лам, то, что нельзя, и это мнение предпочел Шаукани и сказал то, что оно правильно, то, что нельзя поворачиваться то есть в сторону кибля, будь то лицом, будь то спиной, будь то в помещении, будь то что, не в помещении. То есть, почему? Потому что в Ассале Халафим можно очень долго разговаривать и приводить что доказательства. И также некоторые ученые упомянули, я упомянул о том, то, что некоторые ученые сказали, то, что нежелательно поворачиваться в сторону Солнца и в сторону Луны во время исправления нужды. Объясняют это тем, то, что это свет Аллаха. Это мнение очень слабое, вообще недостоверное, так как на эту тему нет вообще ни одного достоверного хадиса. Ничего не сказал об этом ни посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, ни в Коране. И очень многие из ученых сказали, что это мнение очень слабо, в том числе имам Ан-Науи, в том числе и Шаукани, в том числе и Санани, Садык Хасан-Хан, шейх Утамин, очень, и шейх Усам Тамир, Мункаим, очень многих ученых сказали, что нету на это ни одного достоверного хадиса. А что касается объяснения, то, что это свет Аллаха, так свет Аллаха есть везде, то есть он не ограничивается только на Солнце, то есть или Луна, это во-первых, во-вторых, свет, который исходит, будь то из Солнца, будь то от Луны, этот свет махлюк, то есть он не является, то есть сифа, когда от Аллаха тоже исходит свет, который не является махлюк, да? А что касается света, который исходит из махлюкат, он что, тоже махлюк. وَدَلَّ كُلُّهُ بِثَلَاثِ حِجَرٍ عَلَى أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ أَكُلُّ مِنْهَا وَقَدْ وَرَدَ كَفِيَةُ الْإِسْتِعْمَالِ الثَّلَاثِ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ حجران للسبحتين وحجر للمسربة أو للمسربة. То есть фактом то, что пришли хадис о том, то что нельзя потираться меньше чем 3 камня, то есть от 3 камней и больше. И ученые разногласят в этом вопросе, будет ли достаточно, если человек потерется, например, 2 камнями, и таким образом, то, что после 2 камней его место, то есть, где была начальство, станет чистым, нужно ли ему подтираться 3 камнями. Эти ученые сказали, да, то, что обязательно нужно, чтобы не было меньше трех камней. Почему? Потому что посланник Аллаха сказал, вот, например, хадис, да, «Ва ан ясэнджа бе акалла мина сарафати ахджали», то есть запретил подмываться, то есть использовать, чтобы было меньше, чем три камня. А другие ученые сказали, то, что это хокм ахаджа махаджа хори, то есть это как правило, меньше, чем три камня не используются. Почему? Потому что, то есть, как правило, не очистится это место меньше, чем три камня. И объясняют это, говорят, тем ученым, вот, что вы скажете? Например, человек использовал два камня, и у него, то есть, нету на нем наджасы. Как можно сказать то, что этот человек на нем наджасы? Какой смысл ему использовать третий камень в тот момент, как егошнее место стало чистым? Да, и объясняют это тем, что посланник Аллаха, алейхиссалям, зацепил хуком за три камня, то есть то, что, как правило, меньше, чем три камня не используются. Дахаб шафия айю ла аннаху мухайрун байн ма'и валь хиджара айюху ма фа'ала аджзааху ва'идза ктафа бибил хиджарати фалабудда عندهم من الثلاث مصحات ولا زالت العين بدونها. То есть имам аш-Шафии, рахма Аллаху Та'аля, сказал то, что человек может выбрать, будь то использует воду, будь то использует камни. То есть, чтобы ни из них не использовал, этого будет достаточно. Еще раз хочу напомнить о том, то, что когда человек использовал камни, то есть, и еще раз хочу сказать о том, то, что если человек боится, то есть стесняется, например, использовать камни с той стороны, то, что боится, то, что на его теле там что-то останется, или у него там волосы, или еще какие-то проблемы, то ему нужно, как вот он сказали ученые, именно оставить, то есть подмываться водой и начать подтираться камнями. Для чего? Чтобы приучить себя и привыкнуть к этому. То есть, чтобы привыкнуть и понять то, что камни являются шариатским видом очищения, очившись которым человек, то есть и это место становится чистым. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, запретил использовать меньше, чем три камня. И сказал, то есть побуждал использовать камни, и сказал то, что, то есть, ман истаджмара фальютир, то есть, приказывал, чтобы тот, кто поднимается, подтирается камнями, пусть это будет нечетное количество камней, то есть 1, 3, 5 и так далее. И сказал хадис от Абу Хурайры, привел Абу Хурайры, сказал «Нага Набию алейхиссалату вассалам айясанджи ахадакум биадмин ауроватин факаль иннахума ля тахиран». То есть посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, запретил подтираться навозом животных и костями, и сказал то, что они не очищены. То есть почему нельзя? Потому что ни это не является очищением. То есть они не являются средством шариатского очищения. Это говорит о том, как сказал Аль-Айм, то, что все, что кроме этого является, то есть они ютахиран, то есть эти вещи являются шариатским очищением. Это далили на то, что использование камней является шариатским очищением. И пришло в хадис от посланника Аллаха, алейхиссалату вассалам, манистажмара фабисарасти ахтар файнаху якфи. То есть тот, кто использует, то есть тот, кто подтирается, пусть использует три камня, ему этого будет достаточно. И другие из хадисов, как он сказал, шейх Усмин Шахмунти и другие ахль-аль-альм, то, что человек использовал камни, то есть три или пять или и так далее, и внешне видно, то есть он оставил это место чистым, то есть уже ничего на камне не остается, да, то он все встает, одевается, идет. И егошнее место является чистым, то есть у шариата это место чистое, да, то есть даже если вдруг, как это в жаркую погоду человек вспотеет и увидит то, что у него, например, испачкалось белье, это является чистым. Почему? Потому что у шариата это место является чистым. Почему? Потому что шариат побудил использовать камни, приказывал использовать и сказал, чтобы использовать 3 камня, и сказал то, что это будет достаточно. Если вдруг явно четко видно, то, что это недостаточно, то 5 или 7. И если вдруг что-то осталось, то это место является чистым. То есть у шариата это место является чистым. И ни в коем случае мусульмане не должны открывать дверь шайтана, который начнет что делать с той стороны. То, что, а вот у тебя там наджаса, вот у тебя осталось, тебе сейчас нужно белье мыть, тебе нужно заново подмываться. Нет, если кто-то скажет, то, что лучше подтираться, то есть подмываться водой, чем камнями, то на вот это вот лучше нужен далиль. Почему? Потому что лучше так, как делал посланник Аллаха, алейхиссалату ассалам. И посланник Аллаха и использовал воду, и использовал камни. Значит, лучше так, как делал посланник Аллаха, алейхиссалату ассалам. То есть нужно иногда использовать камни, иногда использовать воду. И камни можно использовать, даже если есть возможность использовать воду. И нет в этом ничего страшного. И если кто-то из мусульман стесняется, то есть или видит себе смущение от использования камней, то ему нужно оставить воду и начать использовать камни до тех пор, пока он не привыкнет к этому. Да, то есть пока он не будет чувствовать, то есть потерявшись камней, будет чувствовать себя спокойно, то есть и спокойно идти, делать намазы и так далее, и так далее. То есть почему? Потому что он является чистым. Будь то по большому, будь то по маленькому, разницы нет. وكلي إذا حسن الإنقاء بدون ثلاثة أجزاء. То есть некоторые группы ученых сказали то, что если человек будет использовать меньше чем 3 камня, и его, то есть использует 1 или 2 камня таким образом, то что его, то есть он потерся первым камнем, практически ничего нету на нем, потерся вторым, все, а камень вообще чистый, ничего нету, все. То есть они сказали, ему этого достаточно, а то, что приказ посланника Аллаха, алейхиссалату ассалам, то, что он приказал, то есть запретил использовать меньше чем 3 камня, то есть, как правило, такое часто бывает шариате, цепляется хокм за агалиб, то есть, как правило, в большинствах случаев, то есть, бывает вот таким образом, но это не говорит о том, что нужно ограничиться на этом. Почему? Они говорят, а потому что все, у человека это место чистое. То есть какой смысл, для чего ему использовать эти камни? Они говорят, это бессмысленное использование. Почему? Потому что место... Почему? Потому что использование камней после потирания не является поклонением как само по себе, да? То есть это используется для того, чтобы очистить свое тело от наджасы. И если тело очистилось от наджасы меньше, чем 3 камня, то человек выполнил то, что ему было и приказано, да, с той стороны, то, что, то есть, он убрал с своего тела, что, наджасу. Также можно, то есть хотелось бы упомянуть, то, что вместе с камнями можно использовать, то есть хокм не ограничивается только на камнях, будь то это туалетная бумага, будь то это, то есть какая-то тряпка или то есть любые другие предметы, которыми можно очищаться все, что угодно, то есть этим можно пользоваться и что? Очищаться. какая причина запрета использовать камни, использовать кости животных и навоз, это с той стороны, то что то есть это еда джиннов и их животных, да? Как в этом хадисе от посланника Аллаха, алейхи салату вассалам. Что касается того, что посланник Аллаха, алейхи салату вассалам, то есть хадис, который привел Дарокутни и Ахмад и другие, то, что посланник Аллаха, алейхи салату вассалам, и Ибн Хузейма, когда пошел справлять нужду, и с ним был Ибн Масуд, и то есть и посланник Аллаха, алейхи салату вассалам, приказал ему принести три камня, да? И Ибн Масуд нашел два камня и роста, да, и пришел к посланнику Аллаха, то есть принес два камня и навоз животных. Посланник Аллаха взял навоз и выбросил, да, и сказал «Иннаху рикс», то есть в некоторых районах пришло «Иннаху рикс», то что это рикс, да, на джаз, если кто-нибудь задастся вопросом, как это посланник Аллаха сказал, то, что это еда для животных джиннов, в тот момент, как назвав ее что? Наджаси. И ученые ответили, каким образом, то, что наджаси это хокм таабуди, то есть мы не знаем, почему, то есть тот или иной предмет является наджаси у шариата, а тот или иной предмет не является. То есть для человечества, для людей, то есть, да, то есть те или иные предметы являются наджаси, да? Например, для другого, то есть какого-то мира, то есть как мир джиннов, да, они отличаются от нас полностью, то есть и созданием, да, они созданы из огня и так далее, то есть у них определенный, то есть состав тела и так далее, они, то есть Аллах им дал возможность и способность превращаться в животных, то есть приобретать другие разные облики и так далее, то есть дал им, то есть кому-то определенную силу какую-то, то есть это вообще другой мир, который отличается от нас, поэтому те некоторые и ученые усульюн разногласия, то есть джиннам нужно делать все то же самое, что и нам, то есть шариат, вот тот же шариат, который для нас, он же и для них, или отличается, то есть вместе с тем, то, что единогласное мнению ученых, это приказ тавхида и оставление ширка, да, то есть оставление ширка, куфры и все, что с этим связано, но делание намазов именно таким образом, как мы, брание вуду, еда, то есть что-то запрещено нам, что-то разрешено, то есть вот эти все, то есть у них, как у нас, то есть то же самое или отличается, вот это один из далилей на то, что отличается, почему? Потому что нам запрещено кормить наших животных наджасы, а предположим, то, что они, например, то есть их животные кушают то, что например, у нас является наджасы, это один из далили. То есть я что хотел сказать, то, что для нас является наджасы, не говорит о том, что это же самое является наджасы, что и для джиннов. То есть мы не знаем, то есть их жизнь, как у них, что и так далее, какие у них были ахкамы. Аллаху а'ля ва а'лям. Следующий хадис вали саба. Саба, то есть семеро, когда Ибн Хаджр говорит семеро, это вместе имам Ахмад, Аль-Бухари, Муслим, Ан-Насай, Абу Дауд, то есть Абу Дауд, Ан-Насай, Ат-Тирмизи и Ибн Маджи. Хадис ан Аби Айюб Аль-Ансари, ради Аллаху Таала анху, сказал, «Ва ля тасгулу кибрату, ва ля тастадбируха бигайтану ау боули, ва лякин шайбекуа ва гарибу». То есть здесь посланник Аллаха, алейхи салату вассалам, запретил поворачиваться в сторону кибли, будь то лицом, будь то спиной, будь то по-большому, будь то по-маленькому, когда человек пошел, ва лякин шайбекуа ва гарибу, то есть или поворачиваясь в сторону машрик, или в сторону магриб, то есть в ту сторону, откуда солнце поднимается, или в ту сторону, откуда, то есть куда солнце заходит. Это один из залилей на, то есть на несостоятельность тех ученых, которые, то есть на несостоятельность мнения тех ученых, которые сказали то, что нельзя, то есть поворачиваться в сторону Солнца и Луны. Почему? Потому что человек, если будет справлять нужду по приказу, то есть пожалуйста, когда приказу поворачиваться в сторону восхода или захода Солнца, понятное дело, то что он может люди справлять нужду, то есть когда Солнце заходит или восходит, вероятность того, что человек будет повернут в сторону Солнца, очень огромна. Абу Аюб, божественное имя Халид ибн Зейд. Это один из далилей на то, что то есть, также нельзя поворачиваться. И здесь приказ мутлик, посланник Аллаха здесь не объяснил, то есть будь то это в помещении, будь то это не в помещении. То есть запретил и все. Запретил полностью поворачиваться в сторону кыбля, будь то спиной, будь то лицом, будь то в помещении, будь то не в помещении, будь то по большому, будь то по маленькому. Тем не менее, масаля халафии очень, то есть ученые разногласят в этом вопросе. Здесь мы остановимся. Саллаллаху алейхи ва саллям алейхи Мухаммад ва аля алейхи ва саллям аджмаин. Яля, худ яля.